Искупление. Его высочество, кронпринц Орсо, без сомнения, нашел бы эти условия невыносимыми. Однако его августейшее величество, король Орсо, уже стал чем-то вроде специалиста по тюрьмам, знатоком подземелий и искренне считал свое нынешнее жилище далеко не худшим из возможного. Здесь были кровать, стол, стул. Окно больше напоминало зарешеченную прорезь в стене, но, по крайней мере, через него по утрам проникали солнечные лучи, под которые можно было подставить лицо. Еда была сносной, температура комфортной, запах не действовал на нервы. Стражники, одетые в темные английские мундиры, не осыпали его насмешками. Они вообще с ним не говорили. В большинстве отношений это было гораздо предпочтительнее сырого подвала, в котором держала его судья. В том, что касается путей возможного выхода, впрочем, большой разницы не наблюдалось. Их просто не было. Орсо издал тяжелый вздох. Вздыхать было одним из немногих оставшихся у него хобби, и, учитывая, сколько он в последнее время практиковался, он льстил себе мыслью, что достиг в этом немалого совершенства. Не настолько, чтобы сравняться со своей матерью, разумеется, но, возможно, когда-нибудь, если он будет упорно работать, если у него хватит времени. Но вот в этом-то и заключался вопрос. Сколько времени у него оставалось? Лео Данброк посадил на трон своего сына, приходившегося Орсо наполовину племянником, если он правильно разобрался в сплетении извилистых ветвей королевского генеалогического древа. Королю Городу II не исполнилось еще и года, что на практике оставляло страну в руках его родителей. Разумеется, это попирало все имеющиеся в Союзе законы престола наследия, но законы, очевидно, не являлись больше теми незыблемыми опорами, что прежде. Если Великая Перемена что-то и доказала, так это то, что любой, приложив достаточно силы, внушив людям достаточно страха, может завязать эти опоры таким узлом, какой ему только понравится. У Брока были люди и оружие. Всех, кто был предан Орсо, он посадил под замок вместе с ним. Лорды твердо придерживались стороны Брока, и без сомнения вокруг них уже наросло податливое охвостие народных представителей. Всех, кто мог против него выступить, искоренили как изменников, и остальные сбивались с ног, торопясь отречься от Орсо и склониться перед новым малюткой-королем, сколь бы сомнительной ни была линия его наследования. Орсо испустил еще один вздох. Говоря по правде, он едва ли мог их винить. Он ведь, в конце концов, и сам был сыном бастарда. К тому же люди отчаялись, выбились из сил, они устали от хаоса, устали бояться. Он бы и сам с радостью проголосовал за что угодно, если бы это положило конец Великой Перемене. Ему просто было очень жаль, что это почти наверняка означало также его смерть. Лео Данброк посадил на трон своего сына, и было понятно, что для Орсо там уже не оставалось места. Ломатели и сжигатели считали, что и одного короля слишком много. В любом случае, даже он не мог не признать, что двое – это уже перебор. До тех пор, пока он будет оставаться в живых, его существование будет оставаться постыдной тайной, а также, разумеется, открытым призывом к восстанию. Его сопровождал груз компромиссов, враждебности, разочарований. А вот малютка Город не нес с собой никакого багажа. Сплошные розовые щечки, возможность начать все сначала и безграничный потенциал. Орсо ребром ладони передвинул на подоконнике пару дохлых мух. Видимо, это будет сделано исподволь. Задушат во сне или зарежут по-тихому в три ножа. Может быть, отравят воду. После того, как Брок в достаточной мере укрепит свою хватку. Когда он заключит все необходимые сделки, подкупит всех, кого нужно, привлечет на свою сторону всех, кого сможет, и заткнет рот остальным, и вернет Адую в некое подобие столь давно желаемого мира. С помощью Савин это не займет много времени. В конце концов, никто не умеет заключать сделки на таких выгодных условиях, как она. Услышав лязг засовов, он повернулся к открывающейся двери со всем достоинством, какое только смог в себе найти. И увидел ее, стоявшую в дверном проеме. Она отказалась от париков. Ее темные волосы были коротко острижены, как это было на суде, открывая шрам на лбу и выцветающие синяки от ее схватки с судьей. Это придавало ей одновременно вид неожиданной уязвимости и неожиданной значительности. Ее цветом теперь был белый, однако ее сегодняшнее платье сильно отличалось от того, что было на ней на суде. При каждом движении сверкали жемчуг и серебряная нить, и двигалась она теперь с еще большим самообладанием, чем прежде. Она выглядела как королева, не меньше, чем некогда его мать. Орсо не сразу сумел восстановить дар речи. «Это для меня почти настолько же честь, насколько и неожиданность». Он смахнул дохлых мух на пол. «Если бы я знал, что меня собирается посетить леди Регент, я бы здесь прибрался. Не знаю, как тебя теперь следует называть. Ваша светлость», — коротко отозвалась она. «Более чем уместно. Правда, я также не уверен, как принято обращаться к низложенному королю. Я ведь низложен, или вышел в отставку, или просто недостоин упоминания». Этот вопрос недавно обсуждался в зеркальном зале. «Ну да, я полагаю, круг лордов сейчас несколько сожжен дотла, но где мои манеры?» Он подтащил к ней стул и обмахнул облупившееся сиденье рукавом. «Могу ли я поинтересоваться целью твоего визита? Видимо, желание напоследок поговорить с осужденным?» «Пожалуй, а также...» Она поглядела ему в глаза. «Отпустить тебя на свободу». Орса несколько мгновений пытался осмыслить услышанное. «Отпустить? Как там дальше? У нас немного времени, мой муж хочет тебя убить». «Это меня не удивляет. Странно, что ты этого не хочешь. Ты пришел мне на помощь в Вальбеке, когда я едва ли этого заслуживала. Потом ты пощадил меня после сражения при Стоффенбеке, когда я определенно заслуживала обратного. А потом, если уж на то пошло, ты спас мою жизнь на цепной башне. Если бы не ты, я бы уже трижды была мертва». Орса отмахнулся. «Я теперь раскаиваюсь, что не повесил твоего мужа, но относительно тебя у меня нет сожалений. Для меня было бы кошмаром убить свою любовницу или сестру, а убить одновременно обеих, да я попросту не смог бы с этим жить». «То есть в тебе говорил эгоизм?» «Спроси любого из моих врагов. Я самый эгоистичный человек в земном круге». «Полагаю, мы часто делаем добрые дела из дурных соображений». «Так же, как и наоборот», — отозвался он. «Так же, как и наоборот». Она отошла от двери, и в проем проскользнул кто-то еще. Оборванный человек с горящими глазами и пышными усами. «Танни?» — выдохнул Орса. Вслед за оборванцем появилась девушка в солдатской фуражке, а за ней маячил великан, который вкладывал в ножны тяжелые мечи. «Хильди? Горст? Клянусь судьбами!» Обычно Орса бывало сильно не по себе при виде телохранителя его отца. Теперь он схватил его за руку и принялся трясти ее, словно это был старый друг, по которому он ужасно соскучился. Вик Дантойфель заглянула из коридора в камеру. Ее нос был еще более кривым, чем прежде. Синяки вокруг глаз все еще отливали разными цветами. «Пора», — поторопила она. «Время не ждет». «Дерзкий побег?» Стоя посреди пустой камеры, Орса поднял руки и вновь уронил их. «Мои вещи все собраны». «Мы подготовили путь через канализацию». Тойфель перебросила Танне кольцо с ключами, и он ловко поймал громыхнувшую связку. «Но весь город кишит людьми лорда-регента. Выбраться за его пределы будет нелегко». «Жаль, что я не могу отблагодарить вас чем-то более весомым, чем слова». «Для меня будет достаточно, если вас не поймают», — отозвалась Вик. Орса поглядел ей в глаза. «Кто бы мог подумать, что профессиональная перебежчица окажется одной из последних преданных мне людей в Союзе?» Тойфель поморщилась. «Я бы предпочла, чтобы этот дефект моего характера остался между нами». «Ваша тайна в полной безопасности!» Орса кивнул Савин, стоящий в двери. «Я даже не знаю, что сказать». «Ничего не нужно. Я всегда выплачиваю долги, спроси любого из моих кредиторов». Ему хотелось обнять ее. Ему хотелось ее расцеловать, помогая ему судьбы и не останавливаться на этом. Да, конечно, она была его сестра, ну, наполовину. Он никогда не сомневался, что это так. Но его чувства говорили другое. Он был влюблен в нее не меньше, чем прежде. Даже больше, если это возможно. Однако любовь не решает все проблемы. В данном случае проблемой являлась она сама. «Ну, прощай», — сказал Орс. А что еще он мог сказать? Юранд появился в дверном проеме первым. Он оглядел камеру. Кровать, стул, стол, вопиющее отсутствие заточенного короля, и с мучительной гримасой посмотрел на Савин. «Что вы наделали?» «Что вы наделали, ваша светлость?» — поправила Савин. Она вытряхнула из рукава коробочку и заправила в каждую ноздрю по понюшке жемчужной пыли. По лицу мгновенно распространилось знакомое распирающее жжение, за которым последовало успокоительное онемение, вплоть до самой носоглотки. Приближение Лео обычно можно было слышать еще до его появления. Стук трости, скребущее шарканье металлической ступни, поскрипывание голеностопного сочленения. Право же, ему стоило бы сказать Карнсбеку, чтобы тот смазал механизм. Юрант отступил в бок, освобождая ему место, и принялся тихо говорить что-то одному из инглийцев. «Ты его отпустила!» Лео обвел камеру неверящим взглядом. «Ты его отпустила!» «Он отпустил нас!» Савин безмятежно разгладила перед своего платья. «Отпустил тебя!» «Это тебя он отпустил!» рявкнул Лео, делая неловкий шаг к ней. «Меня он оставил гнить в вонючем фургоне без половины конечностей!» Он поднял трость, словно собираясь ударить ее набалдашником. Савин подавила импульс отдернуться и вместо этого подставила ему щеку, словно приглашая это сделать. Так же, как он делал прежде во время их любовных игр. Кажется, с тех пор прошли годы. «Теперь он навсегда останется занозой в нашем боку!» Лео совладал с собой и опустил трость. «Где он?» «Судья не смогла вытащить из меня ничего», — отозвалась Савин. «Неужели ты думаешь, что тебе это удастся?» «Только не надо драматизировать, черт побери! Ты моя жена, мать моих детей, мать нашего настоящего короля, если на то пошло! Мы с тобой на одной стороне!» «В самом деле? Я не так в этом уверена». Она потрясла кулаком перед его лицом, и Лео заметил зажатый в нем клочок бумаги, скрученный в трубочку. «Что это у тебя?» «Ничего». «Покажи!» Он отбросил трость и сделал неловкую попытку схватить ее за руку. Савин спрятала ее за спиной. «Не покажу». «Дай сюда, черт побери!» Он вцепился в ее предплечье с такой силой, что Савин ахнула. Хоть у него и оставалась всего одна рука, но пальцы были такими же крепкими, как прежде. Она попыталась вывернуться, и Лео потерял равновесие, оставшись на ногах только благодаря тому, что держался за нее. Савин едва не упала под его весом. Рыча от усилия, он сделал еще один неловкий шаг и, скрипнув железной лодыжкой, прижал ее к стене. Савин почувствовала, как локоть его безжизненной руки впился в ее корсет. Лео сделал еще одну попытку поймать ее руку. Что бы подумали люди, если бы увидели, как лорд и леди регент, новые кормчие их государства, шатаясь, борются в тюремной камере из-за клочка бумаги. Савин очень хотелось подбить его железную ногу, повалить его на пол, придавить своим весом здоровую руку и хорошенько его отделать. Но это бы ничего не решило. Она позволила ему вытащить документы из своего кулака и осталась стоять, раскрасневшись и тяжело дыша. Позволила ему думать, что он победил. В конце концов, ведь именно этого он хотел. И сейчас больше, чем когда-либо прежде. Лео развернул бумагу, и его глаза забегали по строчкам. «Что это за чертовщина?» «Договор фрахтования», — ответил Юранд, беря у него письмо и отдавая трость, как и полагается верному камердинеру. «Эти двое теперь были не разлей вода. Трудно поверить, что Савин пришлось умолять Лео вернуть старого друга обратно». «Герцог Рагонт, стирийское судно». «Ты отдала его стирийцам?» Лео поглядел на нее с видом потрясенного разочарования. «Ты хочешь, чтобы наши враги сделали из него орудие, которое будут использовать против нас?» Савин снова выпрямилась. «Я начинаю думать, что твои враги и мои — это не совсем одно и то же». «Мы поговорим об этом позже», — рявкнул Лео, поворачиваясь к ней спиной. «Отправьте людей в порт!» И он, хромая, вышел прочь. Стук, шарк, скрип. Юрант вновь посмотрел на Савин с той же мучительной гримасой. «Что вы наделали, ваша светлость?» И он вышел вслед за Лео. «Вот он!» Гловер резко натянул поводья и спрыгнул с седла, с легкостью вызвавшей у Лео глубочайшую зависть. «Герцог Рагонт!» Это была грязная посудина, низко сидящая в воде. На неправдоподобно обширной груди, вырезанной под бушпритом русалки, еще оставалось несколько клочков позолоты, но годы безжалостных морских ветров превратили ее лицо в выщербленную неразличимую маску. Судно готовилось к отплытию. Матросы ползли по снастям. Один из них, немолодой и потрепанный, уже разматывал причальный конец. «Этому судну запрещается покидать гавань!» — проревел Лео со стиснутыми зубами, соскальзывая с седла. Матрос испуганно заверещал что-то по-стирийски, когда Гловард навалился на него и повалил лицом на палубу. Грохотали копыта. К судну подъезжали все новые инглийцы, спрыгивали с лошадей, вытаскивали оружие. Лео захромал по длинному причалу, стуча железной ногой по доскам и маша тростью своим людям, чтобы они бежали вперед. Юранд шел за ним, заряжая арбалет. «Забирайтесь на борт! Найдите Орса! Приведите его ко мне!» Солдаты с грохотом побежали к сходням герцога Рагонта. почти невидным из-за груды наваленных коробок и бочек. Бежавший первым взглянул куда-то в сторону, издал невнятный возглас и полетел с причала в море, махая руками. Лео, скривившись, неловко остановился. Человек, который выскочил из-за коробок и спихнул его солдата в море, повернулся к Лео, перегораживая узкую полосу пристани своим телом. Очень крупным телом, с заметным отсутствием шеи. Брэмер Дан Горст. Королевский телохранитель затянул последнюю пряжку на своем лишенном герба нагруднике и встал, держа клинки вдоль боков. Его левую руку прикрывал небольшой круглый щит. «Боюсь, я не могу этого позволить», — проговорил он своим нелепым писклявым голосом. Воины Лео толпой ринулись вперед, по крайней мере дюжина, но прохода не было. Только эта узкая дорожка, сколоченная из кривых досок, и море по обе стороны. Найдется ли во всем земном круге человек, которого меньше хотелось бы повстречать на узком пирсе, чем Брэмер Дан Горст? «Что будем делать?» — вполголоса спросил Гловард, облизывая губы. «Я искренне уважаю вас как бойца!» — раздраженно прорычал Лео, обращаясь к Горсту. «Но мы должны попасть на этот корабль! Именем короля Города приказываю вам отойти в сторону!» До сих пор ему ни разу не доводилось видеть, как Горст улыбается. Тот казался человеком, не способным на выражение эмоций. Однако сейчас, подняв свои блеснувшие на солнце клинки, он улыбнулся, как человек, испытывающий невероятное, восхитительное облегчение. «Именем короля Орсом!» — пропищал он. «Я отказываюсь это сделать!» Потемневшие доски причала скрипнули под его сапогами, когда он встал в низкую стойку, готовясь к атаке. «Будь по-вашему!» — прорычал Лео. «Убить!» Горст ринулся вперед, прежде чем он успел договорить. Один инглиец рухнул в море с разваленным пополам черепом, окропив причал своими мозгами. Другой упал на колени, выронив меч и пытаясь удержать вываливающиеся кишки. Горст выдернул короткий клинок из его живота, и тот заорал. Отчаянный, истерический вопль. «Проклятье!» — пробормотал Лео. Горст уже вновь стоял в своей стойке, спокойно переводя взгляд с одного бойца на другого. Один прыгнул вперед, занося меч, но Горст скользнул в бок, и удар пришелся в доски причала. На мгновение на спине темного мундира солдата что-то блеснуло, острие длинного клинка, которым Горст проткнул его насквозь. Еще мгновение, и он сложился пополам и осел вперед, словно палатка, у которой перерезали растяжки. С ошеломительной скоростью Горст набросился на другого инглийца. Тот успел парировать удар короткого клинка, но мгновением позже длинный перерубил ему шею под самым краем шлема. Солдат рухнул в груду коробок, его голова болталась сбоку. Гловард сглотнул. «Кровь и ад!» «Готовьте луки!» — рявкнул Лео через плечо. «Если увидите, что он открылся, стреляйте! Эй, вы там, с копьями!» — крикнул он в дальний конец причала. «Я хочу, чтобы этот человек либо плавал в море, либо лежал в земле!» Двое солдат ринулись вперед, опустив копья. Одно Горст поймал на щит, и наконечник, взвизгнув, скользнул в сторону. Державший его человек получил удар в лицо эфесом короткого клинка и с воплем полетел в воду. Второе копье проскрежетало по нагруднику Горста и разрезало ему скулу. Горст зарычал, но его тяжелый длинный клинок уже опускался на копейщика по широкой дуге. Удар пришелся солдату по плечу и разрубил его до самой груди с глухим чавкающим звуком. Кровь брызнула на Горста, заливая ему лицо, щедро плеснув на пирс. Люди в шоке отступили назад, открыв дорогу для стрел. Загремели, защелкали арбалеты. Кто-то вскрикнул, раненый в спину случайной стрелой. Еще одна воткнулась Горсту в мясистое плечо. Третья отскочила от его нагрудника. Четвертая попала ему в правую руку и повисла, застряв в рукаве. Он нырнул в сторону под прикрытие каких-то ящиков, и пятая глухо стукнулась в дерево. Разрубленный пополам солдат рухнул на пирс. Его ноги все еще слабо дрыгались, колотя по доскам. «Горст, вы ранены!» — прокричал Лео. «Вы не сможете остановить всех нас в одиночку! И чертов корабль все равно никуда не денется! Сдавайтесь!» «Передайте вашей матушке!» — донесся до него этот абсурдный вибрирующий писк. «Что я всегда испытывал к ней! Глубочайшее почтение!» Лео скрипнул зубами. «Плевать она хотела на ваше почтение. Заряжайте луки. Эй, вы там! Давайте сюда и прикончите его, наконец!» Однако никто не рвался вперед. Пристань была похожа на бойню в разгар рабочего дня. Солдаты осторожно продвигались вперед сквозь лужи крови и ошметки разрубленных тел. «Помогите!» — всхлипывал тот, что держал в пригоршне собственные кишки. «Помогите!» «Бросайте оружие!» — крикнул один из инглийцев. Но Горст, судя по всему, предпочитал драться до конца. Он вырвался из-за ящиков, невзирая на торчащие из него стрелы, перерезал одному горло коротким клинком, брызнул фонтан крови, проткнул длинным клинком грудь второму, третьего пинком отправил в воду, четвертого отпихнул плечом и с пронзительным ревом понесся вдоль причала, набычив голову, работая локтями, держа короткий клинок над головой, словно кинжал. «Во имя мертвых!» – пробормотал Лео, роняя трость и нащупывая свой меч. Доски грохотали под сапогами Горста. От его нагрудника отскочила арбалетная стрела. Еще одна уткнулась в то же плечо, где уже торчала другая. Горст не обращал внимания, приближаясь все с большей скоростью. Его лицо было забрызгано красным. Взгляд под свирепо нахмуренными бровями не отрывался от Лео. Он отвел короткий клинок еще дальше за голову. Лео, пошатываясь, отступил на шаг назад. Поднял меч, не представляя, как он смог бы отразить такую атаку, даже имея при себе все конечности. Арбалет Юранда хлестко щелкнул рядом с его ухом. Стрела вонзилась в лицо Горста, прямо под глазом. Его голова дернулась назад. Он мгновенно потерял скорость. Сделал неверный шаг вперед, но уже без былой агрессии. Его взгляд расслабился, слегка перекосившись. Еще одна арбалетная стрела пронзила его лодыжку. Когда его вес пришелся на эту ногу, колено подогнулось, и Горст повалился вперед, пьяно врезался в бочонок и остался лежать, приобняв его утыканной стрелами правой рукой. Одна нога спереди, другая подогнута. Его окровавленный короткий клинок, не принеся никому вреда, воткнулся в щель между досками пирса рядом с безжизненной левой рукой. Лео длинно выдохнул и медленно опустил меч. «Ступай на борт!» – буркнул он Гловарду. «Отыщи Орса!» По глазу Горста над воткнувшейся стрелой расплывалось красное пятно, но другой медленно переместился, уставившись на Лео. Почему-то было чувство, будто он продолжает улыбаться. «Вы верите?» — шепотом проговорил он обычным голосом, как у любого другого. «В искупление». «Плевать я на него хотел!» «Вы молоды. Со временем все придет». Лео поискал резкий ответ, но болтовня никогда не была его сильным местом. Тоже, несомненно, относилось и к Горсту. К тому же старый боец уже не двигался. Его глаза остекленели. Любые слова будут лишней тратой воздуха, как и всегда. «Черт, как это все бессмысленно!» – пробормотал Лео, железной ногой отшвыривая короткий клинок Горста в море. Было время, когда он преклонялся перед этим человеком, как ни перед кем другим. Хотел быть во всем на него похожим. Еще одно доказательство, что нужно быть героем самому себе. Он прохромал к сходням, мимо трупов, мимо всхлипывающего солдата, все еще пытающегося заправить свои кишки обратно. «Ну что?» — крикнул он Гловарду, высунувшему голову поверх ограждения палубы. «Капитан говорит, что у него нет пассажиров и что его корабль не был зафрахтован. Ни леди-регентом, ни кем-либо другим». «Груз, ткани и пуговицы, которые они везут в Вестпорт. Это все». «Во имя мертвых, распотрошите эту гребаную посудину! До последней доски!» Юранд стоял рядом, положив арбалет на плечо. Его волосы шевелил морской ветерок, брови были задумчиво нахмурены. «Его тут никогда не было», — проговорил он, вручая Лео его трость. «Ты прав». Лео прикрыл глаза, пытаясь справиться со своим гневом. Если бы он хоть на мгновение остановился, чтобы подумать, то догадался бы, что это очень не похоже на Савин. Вот так размахивать под его носом очевидной уликой. Похоже, он все еще мог быть безрассудным, если подобрать подходящую приманку. «Фрахтовый договор был фальшивкой. Все это было просто, чтобы нас отвлечь». У Лео ушло отвратительно много времени на то, чтобы вложить одной рукой меч в ножны. Он долго шарил острием, ища отверстие и едва не ткнув самого себя в бедро. «Черт подери, Савин нас провела!» Наконец, меч со стуком упал на место, и Лео вырвал трость из руки Юранда, хмуро глядя на тело Горста. «Отправь всех моих верных людей прочесывать улицы. Пусть обыскивают каждый корабль, каждую повозку, всех входящих или выходящих из города». «Я отдал соответствующие распоряжения, как только мы обнаружили, что Орса нет в камере», отозвался Юранд. «У каждых ворот дежурит по отряду, и в стене Арнольда, и в Казамировой. Другие патрулируют улицы. Ни одна крыса не ускользнет из Адуи без нашего ведома». Лео прикрыл глаза, испустив облегченный вздох. Он обнял бы Юранда, если бы у него хватало на это конечностей. Какое безумие побудило его отослать от себя своего лучшего друга? «Кровь и ад! Что бы я без тебя делал?» — проговорил он. Копыта, тянувшие бичеву пожилой кобылы в наглазниках, размеренно хлопали по тропинке, навевая сон. Вода тихо плескалась возле бортов баржи. Порывы легкого ветерка мирно проносились вдоль канала, сдувая худшую часть смога. Время от времени работники с баржи обращались с нечленораздельными возгласами к крестьянам, прачкам, оборванным детишкам на том или другом берегу. Орса не понимал ни единого слова. В теории это были его собственные подданные, но казалось, будто они говорят на другом языке. Танни закурил трубку, сунул ее в гущу своих нестриженных седых усов и принялся мирно попыхивать. Хильди натянула фуражку на самые глаза и сидела, плотно сжав губы и украдкой бросая взгляды вокруг, с видом заправской речной крысы, рожденной на носу какой-нибудь баржи. «Неужели мы не можем двигаться быстрее?» – проворчал Орса. Представляя себе побег, он всегда воображал, как в грохоте копыт уносится прочь из города под ливнем арбалетных стрел на спине вороного коня с волосами, развиваемыми стремительным ветром, а не прячется в грязной куче угля, плывя к безопасности со скоростью улитки. Однако, видимо, в этом и состояла разница между фантазией и реальностью – пропасть, с которой он к этому времени должен был уже быть хорошо знаком. «Медленно, но верно, Ваше Величество», — проговорил Танни очень тихо, не вынимая трубки изо рта. «Ты, кажется, полагаешь, будто я до сих пор король». «Понадобится нечто большее, чем сборище говнюков, возложивших корону на младенца, чтобы переменить мое мнение на этот предмет». «И мое», — вставила Хильди, перебираясь к краю люка в трюм и спуская вниз ноги. «Что бы я без вас делал?» Орса устремил взгляд на покрытые разноцветными пятнами стены складских помещений и мануфактур, проплывающих мимо. «Я надеюсь, что Горсту удалось выбраться». «Он на это не рассчитывал», — сказал Танни. «Что?» «Все, что он планировал, это задержать Брока и его ублюдков на достаточное время, чтобы дать вам скрыться». «О чем ты говоришь?» «Я говорю, что он надеялся отдать свою жизнь за вашу, и, учитывая его умение владеть мечом, скорее всего, ему это удалось». Орса уставился перед собой. «Я ничего не сделал, чтобы заслужить такую верность». «Порой верность заменяет собой что-то другое», — проговорил Танни, устремив взгляд далеко за горизонт. «Сдается мне, он всегда хотел уйти подобным образом». «К тому же, возможно, вы далеко не такой плохой человек, как вам кажется», — добавила Хильди, спрыгивая вниз к Орсу с куском промасленного брезента и натягивая его ему на голову на манер вонючего капюшона. «В любом случае, вам надо держаться подальше от чужих глаз. Вы можете почтить его жертву, позаботившись о том, чтобы она не пропала впустую». «Когда это ты успела стать такой глубокомысленной, черт возьми?» – растерянно спросил Орса. «О, я всегда была фонтаном мудрости». Девушка запрыгнула обратно на крышу баржи, заправляя внутрь фуражки выбившуюся золотистую прядь. «Просто вы были слишком поглощены собой, чтобы это заметить». «Да, это на меня похоже», – пробормотал Орса. Танни вытащил потертую походную фляжку и отхлебнул. «Итак, куда теперь?» Орса не ожидал, что ему удастся выбраться из Агрионта. Во всяком случае, живым. Теперь он начинал видеть, что побегом его проблемы, возможно, далеко не закончатся. Фактически, что они сейчас, возможно, только начинаются. По всей видимости, ему нужно было найти какое-то место, где он сможет отсидеться. Восстановить силы, собрать сторонников, начать строить планы по возвращению себе трона. Ведь именно этим должны заниматься низложенные короли, не так ли? Даже если они никогда и не хотели на него садиться. Даже если они сеют вокруг себя несчастье. Для себя самих, для своих подданных, для всех, кто пытается помогать. Орса натянул на лицо свой брезентовый капюшон и зарылся спиной поглубже в уголь. Интересно, что станет с миром, если попросту все отпустить? Сложить руки, и пускай молодой лев забирает себе все. Найти какой-нибудь неприметный уголок, где он сможет жить в безвестности, не причиняя никому вреда. Больше никаких сражений, никаких смертей в его имя, никакой сокрушительной ответственности. На его лице начала появляться улыбка. «Ты знаешь, я думаю...» «Что там такое?» – перебил Танни, глядя на Хильди. Девушка встала, чтобы лучше видеть. «Впереди лодки!» – пробормотала она с предостерегающей ноткой в голосе. «И что? Мы ведь на канале». «Они не двигаются!» Орса выглянул с носа баржи, ощущая знакомое падающее чувство в животе. Впереди, сквозь мглу фабричных дымов, виднелась стена Казамира. Суда и баржи выстроились цепочкой. Лошади бездельничали на берегу. Что там за люди возле черного отверстия туннеля? В темных мундирах по обе стороны канала, копошащиеся словно муравьи на переднем судне. Конюх уже остановил их лошадь. Один из лодочников спрыгнул на берег с веревкой, накинул ее на вбитый в землю кол и натянул, сильно откинувшись назад. Веревка заскрипела, и баржа остановилась. «В чем дело?» — окликнул Танни перепачканного углем старика на барже впереди них. «Обыскивают все суда, выходящие из города. И чего ищут? Будь я проклят, если знаю!» Старик сплюнул через борт в воду. «Гребаные инглийцы! Они еще хуже, чем гребаные сжигатели!» «И гораздо организованнее». Танни спрыгнул с баржи на прибрежную тропу и протянул руку, чтобы помочь Орса перебраться. «Нам пора». «Вот как? Ты сомневаешься, что я смогу сойти за простого речного жителя?» Танни и Хильди смерили его выразительными взглядами. Лодочники, если на то пошло, тоже смотрели в их сторону. А также люди на соседних баржах. И в их глазах было гораздо меньше дружелюбия, чем прежде. Орса подумал, на какую награду кто-нибудь из них сможет рассчитывать за то, что его выдаст. «Нет», — признал он, неловко перебираясь через борт. «Пожалуй, это маловероятно». В кои-то веки он был рад пелене смога. Они двинулись прочь от канала. В сумраке звук их шагов звучал приглушенно. Танни покачал головой. «Брок укрепляет свою власть над городом». «У каждых ворот стояло по две дюжины инглийцев еще до того, как вы сбежали», — сказала Хильди, оглядываясь через плечо и ускоряя шаг. «Теперь их будет еще больше». Орса натянул на себя вонючий брезент, зарываясь вглубь импровизированного капюшона. «Да, кажется, я несколько поторопился строить планы своего ухода на покой».